Глава 9. Ирма. Олимпийская чемпионка. Невеста. Перед глазами стало темнеть. Не помню, как я вышла оттуда. Вроде даже извинилась. Вроде даже вышла спокойно, без скандалов, и никто не заметил. Кроме него. Кроме того, кто наверняка не отводил взгляда и наслаждался моим падением. Потому что одна из фраз, что я тогда ему бросила, что он никто и никогда не найдет такую, как я. Не нашел. Встретил лучше. Лучезарную блондинку, синхронистку, олимпийскую чемпионку. Не мне рассказывать, что такое синхронное плавание в России. Это топовый спорт, абсолютно без конкуренции. Дошла до балкона. Наверное, сюда было нельзя, но мне плевать. Я задыхалась. Все нутро скрутило от боли, от понимания, что я в самом дерьме. А человек, которого я предала, нашел лучше. Он смог, не заморавшись, не переступая через себя, ударить меня по больному, по моей неисключительности. Меня можно заменить, найти лучше. И в волейболе тогда тоже. Меня раздирало, разрывало на части снова и снова. Дыхание стало хриплым. Из груди вырывались странные полувсхлипы. При этом мои глаза были сухи, как пески Сахары. Боже! Когда же эта боль кончится? Когда она оставит меня в покое? Когда уйдет из моей жизни, а я смогу дышать полной грудью? Такая, как есть. Что Женя сказал? Я никто? В данную секунду я и была никем. Запутавшийся, бросивший жизнь на плаху безнравственности, что выбрала сама. Ведь правильно? Правильно. Не может быть другого ответа. Иначе это меня раздавит. А сейчас я все делаю правильно. Иначе никак. Потому что это моя жизнь. А у той блондиночки, вон, отец какая-то шишка. Мой же просто бизнесмен. И ему насрать на мою жизнь. Я ненавистное напоминание о прошлом. Та, что осталась жить, что балластом легла на его плечи. Даже не олимпийская чемпионка. Даже не профессиональный игрок. Так, просто талантливая доигровщица, которую не пустили в вышку и неизвестно, когда пустят. Расправила плечи, дыхание выровнялось. Я успокоилась и снова взяла свои эмоции под контроль. Это все Жора. Он всегда выводил меня из себя. Вышвыривал из привычной колеи и курса, что я выбрала. Вот и сейчас он снова и снова делал это. Как ему это удалось? Вернуться в мою жизнь, задеть за живое и вывести из равновесия. Хотела бы я сказать, что ненавижу, но... Собралась. Вышла с балкона в зал. Добралась до туалета. Там спокойно привела себя в порядок, поправила макияж. Пора было возвращаться. Но не успела я отойти от зеркала с рукомойником, как дверь открылась, и на пороге показалась та самая беловолосая синхронистка. «Ой, привет! Ты же Ирма, верно? Меня Милана зовут. Будем знакомы!» Скривила лицо в усмешке. «Она сейчас серьезно?» Руку не подала и, уходя, задела плечом. Пусть посчитает меня хамкой и подстилкой, но общаться с ней не было никакого желания. Оставив девушку в туалете, вышла в зал. Спокойно подошла к Евгению и положила ему руку на локоть. Он ничего не ответил, что означало «все нормально». «Все нормально?» Но я запомнила его пламенную речь. Почему-то у меня было стойкое ощущение, что он еще за это ответит. За все ответит. Надо припирать его к стенке. А то хорошо устроился. У меня никаких гарантий. Хватит. Пусть идет к другим шлюхам, что дешевле. Разрешают ебать их на задних сиденьях и отсасывают, когда водитель не видит. Евгений Петрович, думаю, на следующей неделе у меня будет углубленный интенсив на подготовку к играм. Он повернулся. Во взгляде больше не было темного превосходства и той грязи, что он ушатом вылил мне за шиворот. Лишь легкое недоумение. «С чего это? Обиделась, что ли? Вот такие у нас игрища. Извращенные. На грани хорошо или плохо. Хотя какое уже? Мы давно перешли все границы. Я уж точно». Перебросила черные прямые волосы за спину и снисходительно оглядела мужчину в костюме. «Моя форма должна быть идеальной. Все же у меня крестный скоро станет тренером одной итальянской команды. Думаю, у меня отличные перспективы». Евгений нахмурился. «Птичка должна трепыхаться в клетке и быть послушной. Но со мной все время что-то шло не так. Но, откровенно говоря, это меньшее, что он заслуживал. «Это так ты меня на место ставишь, Ирма? Не боишься остаться у разбитого корыта?» «Боюсь. Но ему об этом никогда не скажу. Поэтому я лениво поворачиваю голову и склоняю ее в бок, бросая на него скучающий взгляд. Я знаю, что от такого людям дурно становится. Потому что сейчас я вкладываю всех своих демонов со словами: «Ты хочешь посмотреть, что бывает, когда мне терять нечего? Уверен?» Он сглатывает. И это такой контраст, когда сперва Евгений, мать его, Петрович пытается заставить меня силой раздвинуть ноги перед его глубоко уважаемым другом, а теперь на секунду теряется. Да, это всего лишь секунда, но мы оба понимаем, что она была слишком заметна. И пусть я сейчас его ручная шлюха, подумать о том, кем я могу стать в случае игры не в те ворота, он по-любому должен. Через месяц устрою вам официальные смотрины. Тебе и Либера вашей. Выступайте на первенстве вузов без ошибок. Я удовлетворенно кивнула. А вот это уже другое дело. Самое то, что нужно. И никакие жоры меня с намеченной цели не собьют.